Василий Царевич и Елена Прекрасная. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Иван. И у того царя был брат Василий Царевич. Ни в чем ему счастья не было. Самый царь на него распрогневался и выгнал из дому. С той поры и прозвали его несчастным Василием Царевичем. Наконец он дошел до такой бедности, что не имел у себя даже новой одежи. Приходит праздник, Христов день. Накануне того дня ходит весь народ царя поздравлять, а царь для того праздничка дарит кого деньгами, кого чем. Вот в такую-таки страстную субботу шел Василий Царевич куда-то по улице, и попадается ему навстречу бабка голубая шапка и говорит: «Здравствуй, Василий Царевич, что ходишь не весел, что головушку повесил?» А он ей в ответ: «Ах, бабка, голубая шапка, как мне быть радостному! Приходит этакий праздник, все имеют хорошую одежу, а я, царский брат, не имею ничего, даже и разговеться нечем». «Поди же ты, — говорит она царевичу, — к брату Ивану-царю и попроси, чтобы он тебя пожаловал чем-нибудь, да подарил». Вот. Василий-царевич послушался, вошел он в царскую комнату, увидал его брат и спрашивает: «Что скажешь, Василий несчастный?» «Я пришел до тебя, братец, — сказал Василий, Василий Царевич, — для этакого праздника ты всех даришь, да, а меня еще ничем не пожаловал». В это время было у царя много всяких генералов, и начал царь над братом смеяться. Говорит: «Чем я тебя, дурака, подарю? Чем пожалую?» И выносит ему царь подарочек 40 сороков черных соболей и еще дарит золото на пуговицы, шелку на петельки. «Вот тебе, брат, и подарочек. Шей из него тулуп ко Христовской заутренне, и чтобы в каждой пуговице было по райской птице, по коту заморскому». Поблагодарил его Василий Царевич, заплакал и пошел. Не рад и подарку стал. Вот он идет, да и идет по улице, и попадается ему опять навстречу бабка голубая шапка. Спрашивает его: «Чем Василий Царевич подарил тебя, братец?» «Ой, бабка голубая шапка, подарил мне брат 40 сороков черных соболей, чистого золота на пуговицы и зеленого шелку на петельки. Велел сшить ко Христовской заутренне шубу, и чтобы в каждой пуговице райские птицы пели и коты заморские мяукали». Говорит бабка голубая шапка: «Иди за мной, Василий Царевич, не тужи и не печалься». Идут они путем дорожкою, и близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли, приходят ко дворцу Елены Прекрасной. Говорит бабка голубая шапка: «Ты, Василий Царевич, останься за воротами, а я пойду к Елене Прекрасной и буду за тебя сватать». Входит она к Елене Прекрасной в комнату и сказывает: «Матушка Елена Прекрасная, Я пришла сватать тебя за Василия Царевича. Елена Прекрасная спрашивает бабку голубую шапку. А где же Василий Царевич? Она отвечает. Василий Царевич остался за воротами. Не спросясь, не смеет взойти. Елена Прекрасная тотчас приказала взойти Василию Царевичу, глянула на него, и он ей весьма понравился. Посылала она царевича в другую комнату и давала ему двух слуг, и почитала его женихом своим. А бабка голубая шапка говорит: «Ах, матушка Елена Прекрасная, ему брат подарил на тулуп 40 сороков черных соболей чистого золота, на пуговицы зеленого шелку на петельки, и приказал ко Христовской заутрине шубу сшить, чтобы в каждой пуговице пели птицы райские, кричали коты заморские». Елена Прекрасная, выслушав, отвечает бабке, что все будет готово. Бабка голубая шапка распростилась и ушла. Под вечер Елена Прекрасная выходит на свой крылец и кричит: «Гой, еси, братец ясен сокол, лети ко мне, скоро-наскоро, время на время». И вот прилетает ясен сокол, ударился о крылец и сделался удал молодец. «Здравствуй, сестрица». «Здравствуй, братец. Кое о чем потолковали, посудачили». Наконец Елена Прекрасная сказала своему братцу: «Я выбрала себе жениха Василия Царевича. Шей ты ему тулуп ко Христовской заутрине». Отдает ему 40 сороков черных соболей, чисто золото на пуговицы и зеленый шелк на петельки, и накрепко наказывает, чтобы в каждой пуговице пели птицы райские и мяукали коты заморские, и чтобы тулуп непременно был готов вовремя. «Не беспокойся, сестрица, все будет сделано. А Василий Царевич того и не ведает, что завтра будет со мною». Только заблаговестили за утренню, прилетел ясен сокол, ударился о крылец, сделался удал добрый молодец. Сестрица выходит встречать братца, а он отдает ей готовый тулуп. Поблагодарила Елена Прекрасная своего братца за такую услугу, отослала эту одежу Василию Царевичу и приказала надеть. Обрадовался царевич, нарядился и приходит в комнату Елены Прекрасной. Она тотчас приказала заложить в повозку лошадей, чтобы ехать к заутрене. Перед отъездом отдала ему 3 яичка. Первым яичком похристосовайся с протопопом. Второе отдай брату Ивану царю, а третье тому, кто тебе больше мил. А в церковь войдешь, становись впереди своего братца родного. Приезжает он к заутрене и становится, как ему велено, поперед брата. Царь не узнал его, сам с собою думает: что это за человек? Приказывает своему генералу подойти поближе и спросить поучтивей, кто он таков, генерал подходит и спрашивает Василия Царевича. Царь приказал узнать, царь ли вы, царевич, король, или вы королевич, или сильный, могучий богатырь. А он ему отвечает: «Я здешний». На отходе за утренний Василий Царевич стал наперед христосоваться с протопопом, похристосовавшись, отдает ему яичко, идет потом к брату Ивану Царю и говорит: «Христос воскресе, братец!» Тот отвечает: «Воистину воскресе!» И отдает ему Василий Царевич другое яичко. Оставалось у него еще одно. Выходит он из церкви, попадается ему Алеша Попович. «Христос воскресе, Василий Царевич!» «Воистину воскресе!» Пристает Алеша Попович: «Давай яичко!» «Нету у меня», — отвечает Василий Царевич. Пришел домой, похристосовался с Еленой Прекрасной и отдал ей третье яичко. Она говорит: «Ну, Василий Царевич, а я и не думала, чтобы ты мне оставил яичко. Теперь я согласна выйти за тебя замуж. Поезжай просить своего братца на свадьбу к нам». Василий Царевич поехал к брату. Тот ему шибко обрадовался. Стал Василий Царевич просить его на свадьбу к себе, а братец спрашивает: «Где же ты невесту берешь?» «Вот, а я беру невесту Елену Прекрасную». Вот сыграли они свадьбу. После той свадьбы сделал Иван-царь пир на весь мир и позвал брата Василия Царевича с женою Еленой Прекрасной. Время приходит на пир идти. Зовет Василий Царевич жену свою, а она говорит: «Василий Царевич, я так хороша, что боюсь, как бы меня не изурочили, поезжай лучше один». Приезжает к брату Василий Царевич, а тот спрашивает: «Что же ты один приехал, а не с женою?» «Она нездорова, братец». Вот они много ли, мало ли, попировали и погулявши, каждый из гостей начал хвалиться: у этого то хорошо, у другого другое, а Василий Царевич молчит, ничем не хвалится. Подходит к нему брат и спрашивает: «Ты, братец, что сидишь, ничем не похвалишься?» «Да чем похвалюсь я?» — говорит Василий Царевич. «Ну, хоть тем похвались, что жена у тебя хороша». «Да, правда твоя, братец, жена у меня хорошая». Вдруг подбегает к Василию Царевичу Алеша Попович и говорит: «Ну уж хороша, я с нею без тебя ночь спал». Тут все гости сказали: «Коли ты спал с нею, так поди же с нею выпарься в бане и принеси именное ее кольцо, тогда мы поверим, а не принесешь кольца, повесим тебя на виселице». Нечего делать. Пошел Алеша Попович, сам запечалился. Идет он путем дорожкою, попадается ему навстречу бабка голубая шапка и спрашивает: «Что ты, Алеша, так печален?» «Как мне не печалиться, похвалился я у царя, что с Еленой Прекрасною ночь переспал». Тут все гости сказали: «Коли ты с нею спал, так поди же с нею выпарься в бане и принеси именное ее кольцо, а не принесешь, велим тебя повесить». «Не печалься, пойдем со мною», — говорит бабка. Приходят они к дому Елены Прекрасной, бабка, голубая шапка, Алешу Поповича оставляет за воротами, а сама подлезла в подворотню, взошла в сени, глядь, а перстень именной тут на лавке лежит. Забыла его Елена Прекрасная в тот самый час, в то самое время, как после отдыха умывалась. Сохватила старое это кольцо, отдала его Алешке Поповичу, довелела ему зайти на реку, намочить водой голову, будто в бане был. Он то и сделал. Приходит к царю во двор, показывает всем именное кольцо. Василий-царевич крепко огорчился и тотчас поехал домой и продал Елену Прекрасную купцам за 100 рублей. В городе, куда увезена Елена Прекрасная, помер царь. И поэтому был клич, чтобы все сходились в тот город выбирать царя. А царей у них выбирали так. Кто войдет в церковь со свечкою, и коли свеча сама затеплится, тому и царем быть. Все перепробовали свое счастье, свеча ни у кого не затеплилась. Елена Прекрасная услыхала про то и думает себе: «Дай и я пойду, попробую своего счастья». Одевается она в мужскую одежу, берет в руки свечу и идет в церковь. Только взошла в церковь, у ней тотчас свеча и затеплилась. Все обрадовались и посадили ее на царство. Стала она царствовать и не забыла распроведать о своем муже Василии Царевиче, где он и как поживает. Узнала, что он крепко по ней скучает, и послала за ним послов. Вот когда он приехал, да рассказал, как и что было, Елена Прекрасная догадалась, кто были виновники ихнего горя, и помирилась с мужем. Послали они за Алешей Поповичем, и он во всем им сознался, что кольцо отдала ему бабка голубая шапка, а он насказал у царя на Елену Прекрасную нарочно. Потому де, что Христос Волсон с Василием Царевичем допросил у него яичко, а царевич ему не дал. Послали за бабкою голубую шапкою. Когда ее привезли, тотчас начали допрашивать, зачем она крала у Елены Прекрасной именное кольцо. «Затем, — сказала бабка, — что ты, Елена Прекрасная, хотела меня поить, кормить 3 года, да и не исполнила». Тут повелели Алешу Поповича и бабку голубую шапку расстрелять, а Василию Царевичу Елена Прекрасная вручила царство, и стали они жить, уживать, да и добра наживать.